Соприкасание с резервуаром пространственной мысли не всегда происходит в желаемой форме. Причин тому много. Невозможно учесть направление токов, их силу, число и тональность, и потому лучше всего звучать на волне устремления к избранному фокусу света. Постоянство дает ассимиляцию и приспособит организм к напряжению фокуса уже без ущерба для здоровья. Разница в вибрациях окружающей среды и фокуса света столь велика, что без длительной подготовки организм был бы не в состоянии выдержать нагнетение посылаемых энергий. Отсюда и, казалось бы, непонятные перерывы и многие другие знаки заботы. Вчерашнее напряжение сказалось уже на глазах. Надо поберечься. Аппарат человеческий тонок и требует бережного к себе отношения. Не следует его утруждать сверх положенной меры. Сейчас многие организмы не выдерживают и перегорают. Особое сейчас время.